На дальней периферии сознания у Петра мелькнула мысль, что у него не просто раздвоение личности, а утроение, и это уже не лечится. Но диалог продолжил в охотку, и даже в шутливом тоне. «Прошу прощения, мадам, но я не знал о вашем присутствии. Обязуюсь впредь вести себя только подобающим образом». И не удивился, когда в голове послышалась глубокая женская контральта. «Принимаю извинения, дедушка. Ну и раз ты себя стал ощущать более сносно, поведай о своем самочувствии, что болит больше всего. Да как тебе сказать, внучка, если честно, то у меня болит все, но хотелось бы вначале хоть глаза открыть. Потерпи еще часик, веки у тебя зафиксированы тяжелым гелем с обеих сторон, потому что капилляры сильно разрушились при ударе парализующим лучом. Ага, ну а плечи у меня почему так болят, словно в них вешалку вставили, в общей сложности 6 переломов, кости интенсивно срастаются, потому и дискомфорт, но это еще часа на 2, не больше». Петру Васильевичу опять показалось, что резьба в голове уже восстановлению не подлежит, но спрашивать продолжил. «А что спровоцировало эти самые 6 переломов? Твоя супруга неудачно на тебя упала, когда бросилась к тебе на помощь при убытии из мира Далраджи в мир зелени». Две мысли проскочили в голове одновременно, вызывая короткое замыкание. Возмущенная, какая она мне супруга, и расслабленно радостная, так я на земле, или все-таки на какой-то зелени? После чего бессознательность показалась даже неким благом. Второй раз Петр очнулся, не ощущая у себя в мозгах постороннего присутствия. Да и воспоминание о первом показалось вначале бредом. Внучка Эрлиона, тогда тот самый тип, с длинным именем, который ее брат, мне тоже внучок, ХМ. А ведь он упомянул свое отчество, Дмитриевич. Неужели это Димкины дети? А сколько же им лет, если они могут в моих мозгах копаться и переговариваться? Дмитрию, 35. А во, значит, он их в 18 родил, а то и раньше, может такое быть, да чтобы все внуки с такими талантами, да, слабо верится, а вот в собственное сумасшествие. Но прежде чем ставить на себе крест, решил сделать попытку и открыть глаза. Пусть с трудом, но они открылись, а потом еще и проморгаться сумели, омывая попутно слезами щеки и смывая из глазниц нечто желеобразное. Неужели и в самом деле гель? Но окружающая обстановка поразила гораздо больше, чем бытовые вопросы. Вокруг явно не медицинская палата и вообще не госпиталь как таковой. Однозначно можно сказать, что пациент находится в жилой, богато убранной и декорированной спальне. Лепные потолки на высоте в 5 метров, две оригинальные люстры в виде свернувшихся улиток или змей, по телу которых рядами располагались слабо светящиеся точки. Но полумрак не мешает рассмотреть хорошенько и прочую обстановку. На стенах, покрытых светло-бежевой тканью, картины, какие-то фотографии в рамках. Видны две карты с диковинными контурами земель. По углам два гигантских шкафа, сделанных под старину, явно из досок какого-то диковинного дерева, а может и ореха, потому что тона светлые, приятные. Трюму с тремя зеркалами, столешница пуста. На подставках стоят глобус, три женские статуи в натуральную величину натурщиц, два небольших бюста мужчин, два кресла, два пуфика, ковры на полах, которые просматриваются через еще три зеркала, занимающих солидные куски на стенах. На трех окнах легкие воздушные занавеси, по бокам тяжелые, плотные шторы из коричневого бархата. Все подобрано стильно, в единой цветовой гамме. И мысль вполне в тему. Если тут такие внуки, то обстановка им соответствует. Тут же и вторая мысль. Теперь бы еще с телом разобраться и понять, куда боль подевалась. Все-таки 6 переломов, это не танк гранатой подорвать. Чего это такое сравнение в голову пришло, пришелец не понял, но начал проверять свое состояние с движения рук. Слушались, боль не глушила, сознание не пропадало, да и глаза прочистить удалось до конца. Затем ноги шевелятся, но одеяло, довольно плотное, мешает их сдвинуть в сторону, а в идеале спустить с кровати. Затем аккуратное шевеление плечами, тазом, бедрами. И, наконец, попытка приподняться на локтях, но ее оборвал уже знакомый женский контральто, звучащий уже не в голове, а в окружающем пространстве. Рекомендуется еще часик спокойно полежать. Пусть порванные связки восстановятся окончательно, пройдут процесс с бесповоротной иннервацией. Если есть желание перекусить, сейчас доставит. Подождешь четверть часа, сготовит что-то по индивидуальному заказу. Молодильные каштаны, на тумбочке рядом. Каштаны — это хорошо, согласился Светозаров, косясь на тумбочку, но не спеша туда протянуть руку. Но поесть чего-то более плотного тоже не откажусь. Причем можно чего угодно. Прислушался к себе и благоразумно добавил. Главное, побыстрей. Потому что ощущаемый голод грозил изъесть организм изнутри, переварив самого себя. Ну и невидимая пока еще внучка явно поощрила. Все правильно, тебе сейчас надо поправляться и не отказывать себе в питании. Перестройка внутренних органов, их омоложение идут полным ходом, и тебе надо много энергии, которую можно получать и через продукты питания. После чего невидимая собеседница принялась читать чуть ли не целую лекцию о пользе тех или иных продуктов, об удивительных свойствах фруктов и овощей и перемежала знакомые названия таким количеством незнакомых слов, что Петр Васильевич взмолился. «Стоп, я все равно ничего не понимаю в этих твоих энзимах-зажимах. Ты лучше позови кого-нибудь, чтобы поесть принесли. Уже несут, я сразу заказала. Вот как, ну а ты сама кто? Та самая Эрлиона, моя внучка? Ну да, Эль же тебе меня представил. Ага, а папа твой, значит, это мой сын Дмитрий, дед». Ты меня поразил своей логикой. В нашем роду, наверное, все такие умные. Внучка явно дерзила, так до сих пор и не показавшись на глаза. А может, шутила, что дедулю несколько расстроила, но и раззадорила одновременно. И как ты за мной наблюдаешь? Через видеокамеры? Еще чего, я здесь, рядом с тобой. Заметив, как пациент начал оглядываться и осматривать спальню, хихикнула. Ну нет, мое основное тело далеко внизу, в подвалах замка. А здесь мой разум, моя духовная сущность. После этого Петр настолько усиленно задумался, что у него испарина выступила на лбу. Вытерев ее ладонью, он пробормотал. Ничего не понимаю. Тело в подвале, оно мертвое, или ты робот, сам ты робот. Желчно отозвалась обиженная внучкой после звона разбитого стекла где-то за стеной замолкла. Причем создалось впечатление, что и спальню она покинула. Озадачившийся не на шутку пациент решил осмотреть свои внутренности самостоятельно, но дальше рта так и не добрался, потому что и без всяких иных магических умений язык окончательно разобрался, что там творится с деснами и почему они зудят и чешутся. На месте выбитых зубов и давно вырванных, прорастали новые. А значит, самые смелые предположения по поводу молодильных каштанов оказались реальностью. Лишь эта деталь нынешнего бытия сразу смиряла со всем окружающим. Выздоровление идет не просто глобальное, а с омоложением, так что не стоит забивать себе голову всякими осмотрами и диагностикой. Придя к такому мнению, выздоравливающий осторожно почесал виски, пару раз хмыкнул и решил порассуждать вслух. Кто бы мне объяснил тонкости здешних взаимоотношений? Ну с этим ладно, со временем разберусь. А вот где я, мне так и не сказали. По логике, должен быть на земле, но червяк сомнения меня грызет по этой теме. Эй, может, меня еще кто слышит? Поговорим? Никто на призыв пообщаться не откликнулся. Зато дрогнула, начав раскрываться, высокая дверь, а затем распахнувшиеся створки пропустили внутрь девушку, толкающую перед собой столик на колесиках, уставленный не меньше, чем обедом. Шикарная челка скрывала у девушки пол лица, но оно сразу показалось знакомым. А уж легкое, даже слишком, платьице не скрывало женские прелести и выпуклости, а наоборот, подчеркивало их. И в пялящемся на эти прелести мужчине моментально проснулось вожделение. Но когда девушка подошла ближе и томным движением ладошки откинула челку с лица за ухо, Светозаров чуть не ахнул. Это была аскеза, причем смотрящаяся не на свои законные 47, при которых она не выглядела старше 40, а на свои самые шикарные и умопомрачительные 30. Как раз в том возрасте она и пленила пришельца всего несколькими взглядами. Даже озарение какое-то мелькнуло. Неужели это ее дочь? Первые сказанные слова подтвердили несомненную родственность, потому что тембр оказался совершенно тот же. А вот суть сказанного заставляла ошарашенно признать, что это никакая не дочь, а она сама. Как всегда, показываешь свою невоспитанность. Почему не приветствуешь даму? Тем более, что официально я до сих пор остаюсь твоей супругой. Или ты забыл, что мы так и не развелись, отбросив неуместные формальности? Пришлось прокашляться, прочищая осипшие горло. Аскеза, неужели это ты? А ты ожидал в ином мире встретить моего полного двойника? И это платье. Здесь такие в моде. Мэм, а где это здесь? Мне так и не рассказали. Он до сих пор так и пялился только на женщину, не в силах отвести глаз от фигурки и прочего, и она это все прекрасно видела. Словно невзначай, а скорее всего специально отступила назад, давая себя рассмотреть полностью. Позу приняла соответствующую, уперев кулачок правой руки в бок, и только после длинной паузы, дав на себя полюбоваться, изрекла: «Рассказывать я могу долго, но, может, ты приступишь к завтраку?» Или Ирлеона пошутила по поводу того, что ты голодный, следовало назвать тебя любопытной. Мужчина перевел взгляд на столик, и рот его стал заполняться слюной еще больше. Еле успевая ее сглатывать, он признался: «Ну да, что-нибудь перекушу, с удовольствием», и сделал попытки приподняться и сесть, но тут же был остановлен строгим голосом: «Лежи, и сильно не дергайся, я сама». Подскочила, потыкала кнопки у изголовья кровати, и головная часть приподнялась, переводя пациента в полусидячее положение. Затем сняла верхнюю часть столика, оказавшуюся в таком виде под носом с ножками, и поставила ее прямо на бедра Петра, после чего дала очередное указание: «Ешь», но тут же постаралась мило улыбнуться: «Или тебя покормить?» «Спасибо, я сам». Но прежде чем начать трапезничать, не удержался от язвительной шпильки: «Да и доверять тебе в таком деле опасно. Можешь мне не только салат скормить, но и вилку вместе с ним, и была бы в своем праве», — с милой улыбкой заявила помолодевшая красавица. Если мужчина бросает свою возлюбленную, он тем самым отдает решение о своей судьбе в ее руки. Не в силах удержаться, Светозаров уже начал есть, поэтому говорить не мог, зато умудрился вопросительно и даже с возмущением промычать, мол, с какой такой стати. Лучше бы он никак не отреагировал, потому что мураши тут же вскипело: «Ты меня бросил больную, убитую горем и в глубокой печали. Подобный поступок, Васильевич, это натуральное свинство, недостойное настоящего мужчины. И получилось, что ты мне лгал целых 3 года, утверждая, что любишь, боготворишь и готов до самой смерти на руках носить. И ты это прекрасно понимаешь, что за подобную ложь достоин не только вилки в глотку, а чего и похуже». Кое-как проглотив первую порцию и запив это все соком, Петр попытался успокоить даму и оправдаться: «Ну чего ты так, я ведь и подавиться могу такими угрозами. И вообще ты ведь прекрасно знаешь, что мы расстались с тобой по весьма уважительным причинам, так сказать, от нас независящим. Да, ты считаешь, что потеря ребенка и невозможность вновь забеременеть – уважительная причина для расставания. Аскеза, милая, ну мы ведь уже не раз говорили на эту тему. Зачем ты вновь начинаешь? Да мне просто интересно выяснить все до конца. Получается, что сумей я тебе родить детей, ты бы со мной не расстался. Никогда», — искренне заверил Светозаров, — «потому что прекрасней женщины никогда не встречал, да и по характеру мы с тобой сходились изумительно. Это ты только в последнее время стала, как бы деликатно выразиться, несколько неуравновешенной». «Ну еще бы», — воскликнула Аскеза, после чего сникла и, тяжело вздохнув, стала признаваться: «Думаешь, легко в моем возрасте оставаться без детей и без мужчины? Ну да, что ты смотришь на меня так, словно видишь впервые. После тебя я пробовала с несколькими сойтись, но, кроме отвращения к сексу, ничего из этого не вышло. Вот и бросилась в иные крайности: карьера, спецоперации, кровавые сражения. А если кто рядом со мной и появлялся на официальных приемах, то лишь по причине, что так положено. А я думал, что ты...» «Ну, разные слухи ходили. Значит, мало думал, а много сплетни слушал», — оборвала его мураши. Затем присела на кровать у него в ногах и требовательно уставилась в глаза: «И ведь знаешь прекрасно, что я консерватор и свои предпочтения не меняю. Но самое главное, я от тебя только что услышала, а именно, что если бы я родила тебе детей, то ты бы со мной не расстался. Правильно?» Уже примерно догадываясь, к чему все идет, мужчина на минуту глубоко задумался. «Несомненно, раз молодильные каштаны дают такие эффекты, что зубы вырастают и женщины резко молодеют лет на 10, то и остальные болезни или дефекты организма здесь исправляют походя. Скорее всего, и аскезу уже излечили от бесплодия, и теперь она в свойственной ей манере определяться хочет расставить все точки над «и». Так что, прежде чем ответить окончательно, следовало самому вначале заглянуть в свое сердце, и там оказалось вполне достаточно того чувства, которое можно было назвать любовью. Обстоятельства, события и политика раскидали их в разные стороны, и, казалось бы, навсегда. Затем всякие слухи и сплетни, которые, между прочим, не стеснялась поставлять ее подруга Грандилла, вообще посеяли вражду и ненависть между бывшими возлюбленными. Но зато теперь, когда все сложности остались позади, как хотелось надеяться, Аскеза вдруг оказалась не просто симпатичной и манящей к себе самкой, а человеком близким, желанным и чуть ли не родным. так что следовало отвечать только положительно на поставленный вопрос, если бы не одно обстоятельство. Правильно, и я готов тебе сделать повторное, пусть и неофициальное предложение, но... Он сделал паузу и растерянно улыбнулся. «Есть еще один, неясный для меня вопрос. Мы ведь на Земле, если я правильно понял, и здесь где-то находится моя самая первая супруга, Анастасия. Она мать Дмитрия, и если она меня все эти годы ждет, то...» И мимикой, и пожатием плеч он попытался показать всю сложность, всю пикантность ситуации. «Если первая жена и в самом деле здесь, то как все будет складываться?» И даже растерялся, когда в ответ на его ужимки аскеза заливисто, задорно расхохоталась, и только отсмеявшись и вытерев с глаз появившиеся слезинки, она приступила к объяснениям. «Во-первых, мы не на Земле, здешний мир называется миром зелени, хотя до сих пор не знаю историю такого имени, только и поняла, что эта планета – нечто живое и страшно магическое. Мы, в замке твоего сына, графа Дина Свирепого Шахматного, замок, в свирепой долине», которая находится в сердце Илиазанских гор. Те, в свою очередь, на севере империи Рилли, самой крупной по всем параметрам и классификациям, не забывай, живой планеты. Кстати, успела просмотреть записи свадьбы твоего сына, которая состоялась совсем недавно в столице империи, в любезно предоставленном для этого императорском дворце, и у меня до сих пор дрожат коленки от восторга. Невиданное, фантастическое зрелище. Прекрасно зная о слабостях всех женщин углубляться в детали увиденных празднеств, Светозаров попытался вовремя заданным вопросом направить рассказ в правильное русло. Что значит недавно? Насколько я понял, дети у Дмитрия уже взрослые. Элеонора и Эль, если я правильно запомнил, ну вот, как всегда, истинные знания и скрупулезный анализ заменяешь скороспелыми домыслами и непроверенными слухами, укорила его женщина, уже с ногами усевшись на кровати и удобно опершись на спинку. При этом она приоткрыла такие детали своего тела и нижнего белья, что пациент почувствовал сухость во рту и потянулся к стакану с соком. А она продолжала, как ни в чем не бывало. «Поэтому не стану раскрывать интригу, назову тебе только некоторые даты. Свадьба, первая в жизни твоего сына, состоялась примерно 4,5 недели назад. Старшей его дочери Элеоноре, около полугода всего. Младшему сыну, которого звать Эльвира Узбурн Дмитриевич Свирепый Шахматный Первый, еще и месяца не исполнилось. Ну и, раз ты подробностей о свадьбе слушать не желаешь, продолжу рассказывать по порядку. И не пялься на меня как на привидение. Кушай, кушай». Дождавшись, пока он взялся за вилку и наполнил рот прожаренной ветчиной, вновь приступила к повествованию. «Во-вторых, твоя супруга, Анастасия Ивановна, тоже оказалась не на Земле. После памятного расставания с тобой в подпространстве спонтанного перехода она попала в мир фиолетового наваждения. Причем хорошо так попала, сумев по ходу обрести сильные магические способности, которые ей помогли выжить в самые первые дни. Потом она долго по утраченному мужу не горевала, быстро выскочив замуж за барона Вальтера Гирника. Правда, барон недолго радовался такому счастью, погиб, терзаемый врагами и вполне уместной ревностью. А молодая вдова решила подняться по титульной лестнице, замахнувшись сразу на высшую ступеньку. Догадываешься на какую? Петр с полным ртом вначале кивнул, но тут же смешно замотал отрицательно головой, что вызвало короткий смешок у рассказчицы. «Хи-хи, наверное, тебе сложно представить свою бывшую императрицей, но что случилось, то случилось. Она теперь замужем за императором, которого зовут Гривен Эйзенбера. Ему 160 лет по нашим меркам, 130 из которых он уверенно восседает на троне. От нескольких прежних браков у него неисчислимое количество детей, ну и недавно Анастасия Ивановна ему родила прекрасного и здорового младенца. В империи это событие празднуют до сих пор, так что если ты опасаешься скандала со своей бывшей супругой, то зря. Как я поняла, она даже порадовалась, когда узнала, что ты был выдернут из нашего мира вместе со мной, своей официальной супругой». Сделав паузу, она словно невзначай пошевелила своими голыми коленками, непроизвольно прошлась по ним ладошками и невинно спросила: «А про твою дочку Леночку рассказать?» «Угу, расскажи. Вот у нее судьба, пожалуй, оказалась самой нелегкой. Долго в плену была, хотя и жила практически в золотой клетке. Но Дмитрий ее отыскал, спас, и сейчас она довольно счастлива. Собирается замуж за одного из баронов Лудеранского леса. Сам барон, личность весьма знаменитая и тоже выходец с вашей земли. Ну и попутно Елена вот-вот станет настоящим торговцем. Так во всех остальных мирах, кроме нашего Далраджи, называют проходчиков. У нее наследственные способности, которые Дмитрий с коллегами и целителями у нее разбудил и теперь доводит до нужной кондиции. Так что, или что-то еще хочешь знать? Много чего, хотя бы о том, что сейчас с Борисом. Ты ведь последняя, кто его видел там, и тут ты не прав, не последняя. И вообще история с твоим Борисом, это невероятное и интересное приключение. Но давай о нем он расскажет тебе сам, ао, тем более что уже завтра ему разрешат ходить на новых, выращенных ему ногах. От нахлынувшего чувства облегчения и радости, Светозаров полностью потерял контроль над своими эмоциями и выражением лица. Щека задергалась в нервном тике, глаза наполнились слезами, губы задрожали, а горло перехватило удушающим спазмом. Раньше он просто боялся спросить о сыне, подспудно ожидая узнать нечто ужасное и непоправимое. А сейчас можно и позволить себе банальные человеческие слабости. Тем более что рядом, близкая и любимая, несмотря на все неувязки и расхождения последних лет, женщина, нависшая над ним с беспокойством и утирающая ему платочком глаза. Я тоже очень рада, что все так хорошо закончилось. Ну, разве что последний вопрос оставался, вызывающий недоумение и растерянность. А сколько я здесь пролежал, и получил неожиданный ответ. В мире зелени мы уже с тобой целых 6 дней. Пошли 7-е сутки, и приступила к изложению событий в деликатной собственной интерпретации. Глава 29. Дела семейные. На самом деле история освоения в мире зелени в изложении представительницы мира Далраджи получилась более чем насыщенная. Как только Дмитрий уложил отца в камеру полной реанимации, то в первую очередь постарался переговорить с Аскезой Мураши. Точнее говоря, не сразу, а после того, как с ней поработали целители, спецы по излечению нервных стрессов. Что при этом удивило всех, дама оказалась не просто с характером, но и с сильными задатками псионика. Ей феноменально удалось настроить себя на быстрое выздоровление, то есть восстановилась практически сама, почти без посторонней помощи. И, несмотря на настоятельные рекомендации лечь и несколько часов поспать, расслабиться, проявила неимоверный энтузиазм, который можно было бы уложить в общий вопрос. «Хочу все знать», иначе говоря, и сама с готовностью откликнулась на любые вопросы. И когда граф Дин поинтересовался, а что с Борисом и где он сейчас находится, ответила целым отчетом. По нему получалось, что старшего из детей в мире Далраджи, за час до побега, переправили в совсем иное место заточения. И хоть там не имелось поля пресечения, создаваемого аннуляторами, узилище считалось более надежным, чем тюремно-научный комплекс, где содержался Петр Васильевич. Про узы крови, которыми пользовался Дин свирепый шахматный, в иных мирах вообще не догадывались, а потому высшие чиновники силовых структур думали, что координаты с заключенным Светозаровым отыскали мятежники и инопланетяне через подкупленных охранников. Ну и действовали соответственно, проверяли всех поголовно, а обезноженного сына специально вывезли в иное место, чтобы, как говорится, не хранить все яйца в одной корзине. Мадам Мураши о нем тоже ничего не сообщали, но у нее имелись свои источники почти любой информации, потому она и знает. Только Дмитрию и точные координаты не понадобились. Сосредоточившись в нужном направлении, он сумел таки нащупать в дальнем пространстве мини-галактику Далраджи, а потом и отыскать на ней своего брата по отцу. Тот, несмотря на свое плачевное по физическим меркам состояние, держался молодцом. В ауре царило спокойствие. Безысходность и тоска просматривались только на дальнем, второстепенном фоне. Видимо, верил парень, что сделанные отцом заявления по поводу возможности восстановления ног, не сказка и не попытка просто вывести из депрессии. Петр Васильевич подобными заявлениями никогда не разбрасывался. Раз ниточка связи протянулась, то, уже держась за нее, как за ориентир, лучшая специалист по дуализации стала налаживать связь непосредственно с Борисом. Конечно, Александра приступила к работе лишь после продолжительного отдыха, с обедом, полуторачасовым сном и после тщательного осмотра как верховным целителем, так и собственным супругом. Кстати, обе магические сущности тоже участвовали в обследовании женщины, и при этом стало известно о некотором чувстве, которое проявилось у Эльвира Аусбурна. Пусть и по-хорошему, но он жутко завидовал графине и нисколько своей зависти не скрывал. «Почему нет в жизни справедливости? Почему?» – восклицал он в расстройстве. «Ведь это я придумал дуализацию, ведь это я сумел первым вложить свое сознание в иной предмет и перемещать его в иные пространства. Но тогда почему мама Шура может это делать в немыслимые дали, а я лишь в пределах свирепой долины, и с особой горячностью требовал от женщины все подробности ее деяний, все тонкости ощущений, пытался повторить малейшие всплески турбулентного излучения мозга. Вслух он этого не говорил, но создавалось впечатление, что подозревает все-таки мамочку в сокрытии какого-то секрета. Причем так достал своими вопросами и уточнениями, что во время начавшегося сеанса дуализации Александра даже обиделась. «Эль, ну так же нельзя, ты мне мешаешь сосредоточиться». «Не буду мешать, честное слово», — не унимался тот. «Толком объясни, что к чему, и я сразу отстану». Пришлось вмешиваться в разговор Светозарову, которому тоже нелегко было в такой обстановке концентрироваться на тонюсенькой ниточке родственной связи. «Ну хватит уже надоедать одними и теми же вопросами. Не могут подсказать причину со стороны, значит, самостоятельно ищи, думай, анализируй. Ведь ты не ограничен короткими временными нормами и в отличие от людей сможешь существовать тысячи лет. Так куда тебе спешить? Хочу тебе помогать уже во время твоих нынешних дальних переходов». Пустился в объяснение плод целительской магии. «Это так важно и своевременно». «Согласен, важно. Но если не получается, как говорит наша поговорка, выше собственной задницы не прыгнешь. Да и нет такой особой срочности». «Как же нет? А срочно отправиться на спасение Бориса? Увы, тут мы пока бессильны. Раньше, чем вернется Астиял, возможности спасти брата у меня не появится». В подобное Эльвира Узбурн свирепый шахматный первый никак не мог поверить. Даже голос посмел повысить в желании переспорить. Нонсенс. Возможность осталась, надо только соорудить точно такой же телепорт, как оставил дракон. Хм. Граф уже собирался сделать замечание по поводу неуместного крика, как услышал, что его с этим опередила Эрлиона. Поэтому не стал отвлекаться на воспитание. Там особые контуры, которые после определенного износа превращаются в мусор. Подобное не подлежит восстановлению, даже скопировать не получится. Почему не получится? Да сам Астиял говорил, что подобное сделано, чтобы устройство не досталось каким-нибудь агрессивным дикарям. Ну и мы с Крафой что только не опробовали в данном направлении. Не наше там все, совершенно чуждое, иное мышление. Это у вас с Крафой, иное мышление, потому что вы люди, заявил Элли с опломбом напомнил. Тогда как мы с Эрлианой думаем совсем иначе, вернее, можем просчитать ход мышления и логику творчества любого существа во вселенных, так уж и любого, в том числе и умбанов, найденных нами на второй и о которых Хатрис и Шуэслав вам всем рассказали, надо будет, и с ними разберемся. Но сейчас главное, придумать устройство для телепорта альтернативной цивилизации драконов, или попытаться отремонтировать, восстановить уже имеющиеся. Хорошо бы, но что ты предлагаешь? Доставь все устройство сюда, и мы его с Эрлианой тщательно осмотрим. Тоже нельзя. Телепорт настроен на уникальную магнитосферу того мира. При попытке сдвинуть его с места, просто взорвется. Астиял и об этом предупреждал, просто я не посчитал нужным такие детали рассказывать. Хорошо, тогда меня перенеси в мир постельный. Как? Мы ведь уже пробовали, ты попросту теряешься в подпространстве, в какую бы вещицу ты ни воплощался частичкой своей сущности. А я и не говорю про частичку, упорствовал плод магического воплощения. Перенеси меня целиком, весь бассейн с суспензией. От такого предложения Дмитрий растерялся и только возмущенно зафыркал. Крамола, тебя за такие мысли Титил сразу выпарит и в угол поставит. Ты уж в разговоре с ним на эту тему даже не заикайся. Почему это? Мы уже с ним ведем обсуждение на эту тему. Мм, ну и как он реагирует? А то ты не знаешь своего рассудительно, пусть и немного экспансивного приятеля. Немножко кричит, немножко руками машет, но я не обижаюсь, понимаю прекрасно его стиль руководства. А так-то он в душе добрый и справедливый. Минут на пять спор и беседа в лаборатории прекратились. Магических сущностей словно не стало. И графская чета вздохнула с облегчением. Ох и задаст же ему ректор. Посочувствовала Александра. Бедный Эль, не той темы он коснулся, и муж ей вторил в том же духе. А кому сейчас легко? Но они даром радовались. Прибежавший вскоре Титил Брайс с энтузиазмом стал подступаться к владельцу замка. «Дин, ты слыхал предложение нашего младшенького? Ага, он уже давно мешает нашей концентрации. Теперь еще и ты стараешься сбить на нет все настройки? Да ладно тебе с этими настройками париться. Не лучше ли сразу заняться созданием телепорта? Это же в миллионы раз эффективнее иметь свое устройство, чем посылать кому-то невероятными усилиями строчки из песенной «Молодильные каштаны». Резон в его словах существовал, иметь установку, подобную оставленной драконом Астиялом, намного эффективней. Да и вообще за обладание такой техникой многие цивилизации без раздумья готовы были бы развязать вселенскую войну. Но наверняка магическая сущность ударила еще и по самому больному месту Верховного Целителя. Тот уж давно и сильно мечтал о несуществующем у него умении замечать створы между мирами и путешествовать черед под пространство. А если телепорт окажется под рукой, можно будет относительно легко. Все-таки энергии такая штуковина поглощает бешеную прорву, добираться куда угодно, и при этом вообще не зависеть от настроения и пожеланий торговцев. Светозаров ничего не имел против этого, сам мечтал о такой возможности для соратников, но сейчас он удивлялся совсем иному аспекту. «И ты разрешишь двигать, перемещать бассейн с магической суспензией? Не вижу никаких сложностей. Тебе не кажется, что это равносильно пересадке семимесячного плода во внутренности иной женщины? Ха-ха, неверное сравнение». Титил по-барски расположился в соседнем с графом кресле. «Наша Эльвира Усборн – далеко не крохотное существо, еще не родившееся на свет. Он уже давно личность, состоявшийся ученый, умнейший практик, знающий, что такое жизнь и как за нее надо бороться. Так что он сам не станет рисковать своим основным телом. Да и что такое, в сущности, бассейн с сооруженной в нем вертушкой? Одно из простейших механических устройств, емкость с простейшим диоплером, вырабатывающим креативные флеоны. Да сам обладатель своего тела вырежет нужный участок породы бетона вокруг себя, накроет все это силовым полем и удержит все это в целости и сохранности даже в эпицентре межпланетной катастрофы. После чего с радостью совершит первое для своего вида путешествие между мирами. Пока граф озадаченно пыхтел, послышалось напоминание от Эрлионы. «Папа Дима, акцентирую твое внимание на том, что ты лично мне обещал когда-то, что первое подобное путешествие совершишь со мной. Но я, так и быть, уступаю эту привилегию брату, тем более что у него больше возможностей отыщется при исследовании сложнейшего устройства. Но уж второе путешествие я никому не уступлю». «Ну да, кто бы сомневался», — пробормотал Светозаров и ухватился за иную, как ему казалось, спорную мысль. «При исследовании, а есть уверенность, что удастся понять то, что сотворила цивилизация драконов многие тысячи лет назад». Эльвира Усборн, свирепый шахматный первый, солидно помалкивал, хотя наверняка на мысленном уровне продолжал атаковать ректора Академии саморекламой. Да тот и сам знал, что говорить. Нельзя сомневаться в том, кто видит не просто предмет, а всю его глубинную сущность. Такое ни мне, ни тебе недоступно. А вот Эль с Эрлианой подобные исследования проводит, не напрягаясь. Да и кому я рассказываю? Ты ведь сам несколько часов назад утверждал, что без помощи магических сущностей у нас бы ничего не получилось. Ни отца твоего бы не спасли вместе с его супругой, ни в науке ничего не достигли бы. Так и остались бы в каменном веке своего магического развития. Пришлось графу согласно кивать и только оттягивать неизбежное. Ну ладно, считайте, что почти уговорили. Готовьтесь. Дня через три попробуем. А сейчас, он собирался добавить, чтобы не мешали концентрации, но был атакован тремя возмущенными голосами. Титила Брайса и обеих магических сущностей. Какие три дня? Что за странные сроки? У Эля уже давно все готово для немедленного переноса. Группа сопровождения тоже собрана и как следует экипирована. Все уже стоят вокруг моего телесного воплощения в подвале замка. Ао, как вы спелись? Попытался Светозаров возмутиться в ответ, вставая из кресла на ноги и картинно потрясая кулаками. Без меня все решили, еще и банду туристов на хвост решили подсадить. Ха, с каких это пор ты ученых стал считать праздными туристами? Грозно нахмурился верховный целитель империи Рилли и тоже встал, сразу оказавшись на голову выше владельца замка. Тем более что старшим группы отправляюсь я. Что ты имеешь против? Кхе, кхе. Прокашлившись, Дмитрий попытался скрыть улыбку и стал дурашливо оправдываться. «Извините, ваше высшее целительство, был неправ, исправлюсь, готов в искуплении поцеловать вашу ручку». И был остановлен другой ручкой, протянутой из-за его плеча. «Ручку будешь целовать мою», — заявила строго графиня, — «потому что я тоже отправляюсь в группе сопровождения». Поцеловать ручку своей возлюбленной Дин свирепый шахматный не отказался, но уж как-то слишком озабоченно при этом и неискренне звучали его восклицания. Вот радость-то какая, вот счастье-то привалило. Глава 30. Знакомство с реалиями. Осознав, что он уже в новом мире больше 6 суток, Петр Васильевич не на шутку расстроился. «Так много, это я, наверное, массу интересного пропустил, ничего страшного, наверстаешь», — хмыкнула Аскеза и приступила к краткому рассказу, как она помогла отыскать Бориса, давая его точные координаты, и как к спасению того стали готовиться на замковом экспериментальном полигоне. Но ее попытки уйти от некоторых скользких вопросов не сбили Светозарова с толку. «Постой, постой, ты мне так и не рассказала о тех причинах, из-за которых я провалялся в полной отключке целых 6 суток. Что это было?» «Да все просто, милый, здешние целители, не чета нашим, как ты понял, потому что не только ноги умеют отращивать человеку, вот это они и решили, что тебе лучше находиться в состоянии сна, так целесообразнее для процесса исцеления. И, как видишь, оказались совершенно правы, ты здоров и уже через полчаса сможешь вставать. Только не надо на меня давить своим убеждением. Радоваться-то я начал, но так и не понял, с какой стати. Если Борису уже завтра разрешат вставать с вновь выращенными ногами, то чем меня так угораздило заболеть, что я 6 суток провалялся сонным овощем?» Заметив, как женский язычок обольстительно облизал сочные губки, он стал сердиться. «И прекращай использовать на мне эти свои штучки, отвечай как на духу». Зажатая в угол, Мураши тяжко вздохнула, но все-таки призналась. «Когда Дмитрий за тобой явился и стал накрывать какой-то странной, струящейся тканью, я подумала, что тебе конец, это прибыл твой убийца». Сильно испугалась, конечно, стала стрелять из парализатора, а он мощный, последней разработки. «Ну, Дмитрию, понятно, ничего, а тебе сразу поплохело. Вижу, что все равно тебя похитить пытаются, прибывший тебя уже и на плечи вскинул, и ничего лучше не придумала, как нырнуть вниз головой и, ухватившись за тебя, попытаться спасти. Вот именно тогда, как бы так правильно выразиться, я не совсем удачно с тобой столкнулась. Ты же сам видел, какой люк оказался узкий, неудобный, я никак не могла толком сгруппироваться». Мужчина хлопнул пару раз в ладоши. «Красиво звучит. И ты вся такая правильная, решительная и отважная. И я прямо сейчас должен в знак благодарности зацеловать твои ножки? Да ладно тебе, Петь, свои люди, сочтемся как-нибудь. Но по поводу зацеловать, да прямо сейчас, обойдешься. Потому что я догадываюсь, почему ты так поступила», — повысил голос рассерженный Светозаров. «И понятно, почему ты тут для всех назвалась моей супругой. Тебе в ином случае ничего не светило, ни здесь, ни в Долраджи. Там бы тебя поставили к стенке за упущенного узника, а здесь Дмитрий тебя сразу зашвырнул бы в резервацию, узнай он, что ты моя тюремщица. Слава судьбе, что это не ты решал мою долю», — рассмеялась Аскеза. «И хорошо, что чуть ли не все, происходящее в твоей камере, твоя невестка Сашенька наблюдала в прямой трансляции». К таким выводам Светозаров уже и сам пришел, иначе его не смогли бы вовремя спасти, когда надо подкладывать молодильные каштаны и когда наиболее удобно передавать строчку из песни. Но как именно она это делала, от этого вопроса не удержался. «И как такое возможно? Двумя словами и не скажешь, но попробую. Основа – родственная связь между тобой и сыном. Затем на эту основу накладывается особое телепатическое поле между аурами Александра и молодильными каштанами. Затем каштан закидывается в пространство рядом с тобой, и уже с помощью него дуализатор, так называется человек, обладающий умениями дуализации, то есть перемещения частички своего сознания в любую точку пространства, подслушивает, подсматривает за твоим окружением. Кстати, открывателем дуализации является твой внук, тот самый Эльвир Аусбурн Дмитриевич. О, ты ведь так о нем ничего толком не пояснила, как и про Эрлиону не рассказала. Если им всего ничего по возрасту, как они могут со мной мысленно разговаривать, да еще и открытие делать? Или вы все вместе пытаетесь меня разыграть? Больно надо издеваться над любителем поспать», — фыркнула Аскеза. «Но я тебе расскажу все-таки. А если ты не поверишь в услышанное, это твои проблемы, повторяться не собираюсь». И поведала весьма подробно о том, кем являются так называемые внук и внучка так называемого дедушки на самом деле. Судя по глазам Васильевича, он не поверил, но силы в себе отыскал, чтобы рвущиеся сомнения не высказывать вслух. Просто принял к сведению, собираясь уточнять и разбираться позже. А пока слушал, довольно споро доел принесенные на подносе вкусности, допил имеющиеся напитки, дождался, пока рассказчица замолкнет, и со соловевшим взглядом поинтересовался. «Ладно, вроде как час прошел, значит, мне можно вставать. Честно говоря, целители настойчиво рекомендовали поспать после приема пищи часика два. Нет, так я всю жизнь просплю. Ты вон за 6 дней все изучила и бессовестно теперь шантажируешь меня своими знаниями. Опять ты на меня напраслину возводишь? Дернула плечиками женщина и с обидой соскочила с кровати. Спрашивай что угодно, я ничего не скрываю. А вставать не вздумай. Тебе еще 10 минут лежать надо. Да и одежды твои еще не принесли. Ну тогда расскажи, как и каким образом спасали Бориса. Именно с точки зрения спасателей, свое мнение и впечатление он мне потом сам расскажет. Ао, эта история и в самом деле весьма занимательная. Вновь оживившаяся аскеза стала прохаживаться по спальне явно не без желания покрасоваться своей фигуркой. Тем более, что я сама приняла в этом непосредственное участие. ММ, стреляла в кого-то из парализатора или прыгала ему на спину, не удержался от колкости Светозаров. Нет, убивать и калечить здешние ребята умеют лучше меня. Я просто принимала посильное участие в разборке и в сборке уникального устройства, доставшегося Дмитрию от дракона Астияла. Она умудрялась прохаживаться и в то же время зорко следить за мимикой на лице своего супруга. Поэтому сразу засекла его расширившиеся от недоверия глаза. Ну да, вначале я тоже не могла поверить в существование такой гигантской, разумной рептилии. А когда впервые увидела видеозаписи, на которых твой Дмитрий стоит возле зубастой пасти и преспокойно с ней разговаривает, то у меня все внутренности сжались от страха и окаменели. Да, сам потом посмотришь, еще больше седым станешь. А разве местные целители седину не устраняют? Легко. Но я попросила у тебя оставить по 3 причинам. Ты с сединой солидно выглядишь, нам обоим она жутко нравится, ну и разные малолетки не будут на тебя рот разевать. Возвращаясь к дракону, установка эта находится в мире постельной, воистину сказочном и прекрасном. Ну и вначале туда отправилась огромная группа ученых во главе с верховным целителем и самой графиней Светозаровой. И самое главное, первое свое путешествие совершила Эльвира Усборн. А ты только представь, как сложно перенести в иной мир громадный бассейн с вертушкой и полной магической суспензии. Мотающий головой Петр никак подобное представить не мог. Тем более, что ему до сих пор ни слова не было сказано о самих способах перемещения между мирами. Ведь как проходчик, пусть и самый лучший в мире Далраджи, он был ограничен в массе переносимого груза. А значит, и здесь понял о сути несколько однобоко. То есть в замке имеется гигантский телепорт с громадной приемно-отправной платформой, и чем он тогда отличается от того устройства, которое оставил дракон Оски? Астиял, извини, я тебе сразу не пояснила, потому что сама привыкла. Аскеза выглянула в окно, затем двинулась в сторону входной двери. Все перемещения, причем единовременные, группа, плюс оборудование, плюс бассейн тела магической сущности, совершал твой сын Дмитрий. По всеобщему признанию, он самый сильнейший торговец во всей цивилизации себе подобных. Сила его уникальна, и не так давно он вырвал из каменной почвы на побережье Дании замок-крепость храм древних прорийцев и перенес его в Москву. Если ты не забыл, то это столица твоей родины. Замок, в Москву, за один раз, Петр Васильевич никак не мог уложить в голове новые понятия. После чего решительно откинул одеяло в сторону и стал опускать ноги с кровати. Мне кажется, что тебя ввели в заблуждение или напичкали галлюциногенами. Поэтому надо во всем разобраться самому. Где моя одежда? Мадам Мураши уже возвращалась от двери, где приняла у кого-то стопку с одеждой, и слова ее сочились сарказмом. Спасибо, что хоть прямо во лжи не обвинила и не сказал, что сама по глупости мухоморов наелась. Вот, надевай. После чего демонстративно ушла к окну, уставилась в него и продолжила рассказ. Телепорты, даже те, что имеются в наиболее технически развитых мирах, очень сильно не дотягивают до того, который создала цивилизация драконов. Только вот повторить технически и даже скопировать имеющийся пока никак не удавалось. Доставка магической сущности в этом плане оказалась поворотной. Эль сотворил чудо, рассмотрев неподвластное человеческому глазу и созданным прибором. И уже после суток интенсивной, непрекращающейся работы громадного коллектива функциональность телепорта удалось восстановить. Потом Дмитрий сразу же отправился за братом, и уже завтра Борис сможет ходить. Она вздохнула и замерла, ощутив на плече мужскую ладонь. Петр Светозаров стоял рядом, приобняв ее словно невзначай, и с непроизвольным восторгом осматривал свирепую долину да крутые горы, окаймляющие ее. Глава 31. Знакомство продолжается. От созерцания красот пару отвлек звук открываемой двери, и не успели они обернуться или отстраниться друг от друга, как послышалось громкое восклицание. «О, папа уже на ногах, и уже со своей милой супругой любуется пейзажами». Хотелось Васильевичу ляпнуть, что совсем еще недавно он эту супругу задушить мечтал, но сам понимал, что обнимает женщину с удовольствием. Да и встреча с сыном, которого не видел больше 20 лет, это из ряда вон выходящее событие. Во время оного любые слова бессмысленны, только эмоции преобладают. Вот потому минуты две мужчины давили друг друга в объятиях, похлопывали по плечам и по спине, осматривали со всех сторон да обходились только краткими восклицаниями и емкими междометиями. Но когда первый пыл встречи стал спадать, появились и более связные предложения. «Вижу, что выздоровел ты на все 100. Ничего не болит? Вроде ничего. А вот второй шрам так пока и остался. Но ничего, со временем и он уберется. Надо же!» Отец пытался ладошкой прогладить лицо, нащупывая шрамы. «Я в зеркало до сих пор глянуть не успел. Аскеза тебя ввела в курс здешних событий», — Дмитрий искренне улыбнулся мачехе. «Она ведь у нас, почитай, что уже местной стала. Наверное, и замок успела изучить лучше, чем Эрлиона. Что успела за час, рассказала». Святозаров-старший непроизвольно понизил голос. «Только я как проснулся, с Эрлианой говорить начал. Не понял, кто она, и нечаянно, кажется, обидел. Как бы мне так с ней встретиться и извиниться, а для этого отдельного приглашения не надо. Следует только громко крикнуть: Эрлиона, и она уже здесь. Правда? Что случилось?» Тут же раздалось грудное контральто магической сущности. «Твой дедушка просит простить его за бестактность в разговоре с тобой». «Ой, да я его сразу простила. Он ведь ничего не знал и совсем не со зла меня с роботом спутал. И вообще нам с Элем следовало правильно представиться, со всеми нужными объяснениями. Вот и отлично, что все недоразумения утрясли. А что там с торжественным ужином на сегодня? Через 1.5 часа все будет готово. Тебе только и останется, что гостей собрать», — заверила Эрлиона и деловым тоном уточнила. «Твой союзник со всем своим семейством будет, обещал всех прихватить. Ну, кроме своего сына Гривина с невесткой, за ними мне придется самому смотаться. Или, может, Шуя Слава да Хатриса попрошу, двух особей и младенца они сами без труда перенесут». Отец озадаченно скривился, стараясь припомнить. «Гривин, это нынешний муж твоей матери? О, ты уже в курсе? Ну да, речь идет о ней. И она очень хотела тебя увидеть, как только ты поправишься, пообщаться. Да, как оно все сложно в жизни получается, и вроде никто не виноват». Сын поддержал растерянное бормотание отца, но с несколько печальным смешком. «Именно что никто. Всему виной коварное подпространство между мирами. Но в данном случае мы обязаны радоваться факту, что остались все живы. Плюс ко всему в данный момент», — он выразительно покосился на аскезу, — «мы все счастливы. По этому поводу и ужин устраиваем. Вроде я только что пообедал», — прислушался к себе Петр. «Забудь, у тебя сейчас резко повышенный метаболизм, тело перенастраивается, так что к ужину будешь голоден, как дракон. Пока можешь прогуляться, замок осмотреть, к Леночке зайти». «А где она?» «Ее спальни, в противоположном крыле. И насколько я понял, она уже начинает приготовление к своей свадьбе. Если заблудитесь в коридорах, Эрлиона подскажет». «Правда, милая?» «Конечно», — тут же отозвалась магическая сущность. «Но мне кажется, аскеза и сама прекрасно ориентируется в замке». «Правильно, хвастаться не буду, попробую не заплутать», — скромно отозвалась Мураши. «А потом встречаемся в главной семейной столовой», — Дмитрий подтвердил, после чего несколько раз стиснул отца в объятиях, объяснил кратко причины своей чрезмерной занятости и куда-то умчался, бросив напоследок: «Чувствуете себя не как дома, а дома». Ну и прежде чем покинуть спальню, мадам Мураши проявила заботу. «Может, все-таки приляжешь? Целители предупреждали, что ты будешь еще несколько часов слаб и заторможен. Может, хватит ущемлять мои права и свободы?» Гневно поблескивая глазами, Петр попытался отстраниться от держащей его за локоть женщины. «То в тюрьме за моим режимом следила, теперь в замке моего сына собираешься указывать мне, когда ложиться. Эдак я и передумать могу». Судя по тому, как цепко удерживаемый локоть остался в женских ручках, намек на расставание подействовал изумительно. Да и дальнейшее общение аскеза вела неназойливо, с милой улыбкой и сразу же соглашаясь с любым пожеланием своего возлюбленного мужчины. Правда, в мыслях он все-таки удивился такой покладистости. Она ведь жутко красивая и при желании может отыскать для себя любую пару по качеству и огранке. И наверняка в этом не сомневается. Почему же тогда настолько крепко за меня ухватилась? Неужели и в самом деле влюблена настолько и все эти 14 лет мечтала только обо мне? Хм, иных причин не вижу. Или просто не замечаю, а какие они могут быть? К примеру, вдруг местные женщины все как одна в сотни раз красивее аскезы, надо бы присмотреться. Пока такие мысли бродили у мужчины на заднем плане сознания, его почти восстановленная в своих правах супруга довольно ловко и уверенно вела по маршруту с интересными достопримечательностями, кратко говорила, что где, и безошибочно называла имена тех, кто встречался у них на пути. В финале этого коридора, личные апартаменты графской четы, а также арсенал-музей, полное оружие из разных миров. К сожалению, без сопровождения твоего сына туда не войти, но о своих впечатлениях могу сказать только одно. Я бы там согласилась безвылазно пожить несколько недель. Ну да, ты любишь пострелять. А вон там зал прибытия и убытия для торговцев. Потому что там самый удобный и большой створ в замке. Обрати внимание на эти две великолепные картины Джейка Слейви. Он академик, пожалуй, один из самых известных художников мира зелени, но проживает именно здесь, в замке, и кроме творчества занимается обучением живописи наиболее одаренных учеников, будущих целителей. Чисто непроизвольно землянин задержался перед первым же полотном размерами 2 на 4 метра, но тут же был аккуратно развернут в сторону прежнего маршрута со словами: «Когда я первый раз увидал эти шедевры, зависла перед ними почти на час. Можешь, конечно, и ты полюбоваться, но тогда с Леночкой увидишься только во время ужина». Петр перестал сопротивляться и ускорил шаги, но несколько раз все-таки оглянулся, соглашаясь. В самом деле забыл, куда шел. А вот здесь как бы главная внутренняя площадь замка, продолжала вещать экскурсовод. Эти 4 коридора ведут непосредственно в учебный корпус Академии Целительства, который граф полностью отдал в распоряжение учеников. Между прочим, если увидишь детей в замке, играющих или шалящих где угодно, не удивляйся, им тут разрешено почти все. Ну, кроме проникновения без спроса в лаборатории или в арсеналы. О, а это мистер Хулио Кассачи, знакомьтесь, он главный управляющий всего этого великолепия. Представительный мужчина, в костюме этакого придворного генерала, чинно склонился и после пожатия руки поинтересовался у дамы, не угодно ли ей помощь или сопровождение. Та с милой улыбкой поблагодарила и, отказавшись, двинулась с супругом дальше, не преминув дать пояснение. Первые дни я тут пару раз заблудилась, и меня частенько возвращали к главным коридорам ученики или работники замка. Эти тоже из них. Они на ходу раскланялись с тремя людьми, которые спешили куда-то, неся в руках кожаные саквояжи. И ты их знаешь, конечно, запомнила с первого раза. Та женщина, что повыше, Бригитта, костелянша замка, вторая, Тельма, лучшая швея не только данной обители, а чуть ли не всей империи Рилли. Ну а мужчина с прищуренными глазами, похожий на Лэмца, это Зейлонг, главный снабженец всего огромного графского хозяйства. Они как раз вошли в овальный зал, один край которого оказался покрыт свисающими с потолка странными листьями, напоминающими вуаль, точнее говоря, покрывало, сделанное из многослойной паутины. На подступах к нему толпилось десятка-два детей в возрасте от 10 до 17 лет. Они оживленно переговаривались, спорили и пытались перекричать одного взрослого, добродушно улыбающегося мужчину. Поняв, что его ведут именно туда, Петр удивился. «Там же нет сквозного прохода, и не надо. Тебе только и следует, что постоять под деревом омовения одну минутку». И целители настоятельно рекомендовали, и Эль мне только что напомнил. Утверждают, что это весьма полезно любому разумному существу. Мне самой еще ни разу не удалось под ним побывать, потому что дерево еще очень молодое и всего лишь 2 суток как начало функционировать. Дети расступились в стороны, пропуская прибывшую пару к молодому мужчине. А это Яков Праймер, главный садовод, опекун данного растения, которое он сумел вместе с Прусветом вынести из волшебного лабиринта янтарного мира. Кстати, того самого лабиринта, где произрастают молодильные каштаны, и называют это полуразумное растение тейкомовения. Обмениваясь рукопожатием, Яков начал с искреннего заверения: «Рад, что вы в полном здравии, и правильно сделали, что согласились испытать на себе воздействие очищающей благодати. Вот вначале встаньте сюда, а потом по моей команде шагнете на тот круг, и постоите там 2 минутки. Светозаров было собрался признаться, что он ни на что не соглашался, но наткнувшись на укоряющий взгляд аскезы, признал неуместными свои сомнения, встал, где его попросили, и прислушался к последним инструкциям, которые Яков раздавал вставшим полукругом ученикам. Всматривайтесь не столько в видимые спектры взаимодействия, сколько в невидимые подвижки аурного восприятия, то есть постарайтесь прочувствовать очищающие потоки. Приготовились, и уже к объекту всеобщего исследования. Шагайте, Петр Васильевич. Тот и шагнул в обозначенный кружок, и, наверное, в любом случае замер бы от нахлынувших ощущений, словно невидимый глазом, а ощущаемый только внутренними эмоциями, сквозь тело промчался освежающий ветерок, убрал флюиды недовольства, развеял усталость, прогнал вялость и раздражение, взбодрил рецепторы осязания. Появились легкость в дыхании и четкое ощущение несравненной, никогда ранее не испытываемой чистоты самого себя. 2 минуты пролетели, как несколько мгновений, хотелось стоять гораздо дольше, но требовательный голос Якова вывел из блаженной расслабленности. «Петр Васильевич, прошу выйти из круга. Этот тейк еще слишком молод и неопытен, поэтому не умеет вовремя остановиться с очищением. И это опасно для человека», — не поверил Светозаров. «Нисколько. Это опасно для самого древа. Оно может физически и морально надорваться. Это когда оно станет взрослым, то научится распределять свои силы и возможности. Со временем мы мечтаем установить тайги во многих местах замка, тем самым создав уникальную систему очистки всех без исключения разумных, под ними проходящих. То есть наступит рай для тех, кто не любит умываться и чистить зубы. Можно и так выразиться, хотя в академии, где и так поголовно все целители, умеющие очистить себя простеньким магическим действом, вопрос о личной гигиене не стоит. Скорее у нас получится испытательный полигон как для совершенствования самих целителей, так и для создания наиболее благоприятных условий взращивания самих тыгов. Видно было, что окружившие своего наставника дети стремятся как можно быстрее обсудить итоги наблюдения и обобщить выводы, поэтому прошедший очищение экскурсант раскланялся со всеми и вновь был утянут своим экскурсоводом дальше по маршруту. Причем информация поступала от нее беспрерывно. Яков, тоже торговец, но не принимает участия ни в силовых операциях, ни в иных научных экспериментах. Задача у него и у его группы помощников только одна – взращивание тыгов, доставка молодильных каштанов и попытка взрастить те самые карликовые деревца, на которых те каштаны растут. Это настолько сложно, невероятно. Пока такое удалось сделать только дракону Астиялу, но он подался с этим даром в свою цивилизацию и до сих пор от него ни слуху ни духу. Правда, он и не обещал, что скоро вернется, но твой сын уже изрядно обеспокоен и поговаривает об отправке силовой группы по оставленному ему адресу. Светозаров-старший немедля оживился. Здорово, это же получится феноменально. Побывать на планетах с цивилизацией драконов. Надо будет не забыть потребовать допуск в арсенал во время ужина. Хочу подобрать себе оружие самое-самое. А что здесь со стрельбищами и тирами? Не спеши себя вносить в списки той самой команды. Губки красавицы искривила ироничная ухмылка. Здесь в данном вопросе для родственников никаких привилегий. Ну и самое главное, тебе назначен реабилитационный период в 10 дней. Во время оного настоятельно не рекомендуется перемещаться между мирами. Не понял. Возмущению Петра не было предела, хотя говорил, а скорее шипел он шепотом, потому что коридоры оказались полны учеников академии. Что за ущемление прав? Это же фирменное издевательство. Или это у тебя такие шуточки? Привыкла в тюрьме каждый шаг мой контролировать, а теперь мечтаешь ввести это в систему? Что за упреки? Дорогой. Аскеза постаралась так прижаться к руке мужчины, что тот явственно ощутил ее упругую грудь. Я здесь тоже на правах гости, так что только пересказываю существующие здесь правила. С твоей стороны тоже было бы опрометчиво начать с критики сложившихся здесь законов, подрывая тем самым авторитет собственного сына. О, а вот и спальня твоей дочери Леночки. Заходим.